Глава 18. София. Я очнулась, и вокруг меня снова темнота. Знаю, что лежу на большой и мягкой кровати, как и в прошлый раз, и руки снова в наручниках. А еще я чувствую дуновение прохладного ветерка на своей обнаженной коже. На мне нет даже трусиков. Это не могло случиться со мной во второй раз. Нет. Не может быть. Может. Слышу в ответ хриплый шепот. Неужели я произнесла это вслух? Я помешан на тебе, София. Боюсь, что тебе не повезло привлечь мое внимание. И пока ты мне интересна, и я тебя хочу, ты от меня не избавишься. Все та же черная маска на лице и этот голос. Он специально говорит шепотом, чтобы я его не узнала. «Оставь меня в покое!» — кричу и рыдаю одновременно, изо всех сил пытаясь выдернуть запястье из титанового кольца. «Что тебе нужно от меня?» «А ты не догадываешься?» «Пусть этот придурок меня убьет, но я больше не могу терпеть его прикосновения. Одним движением сбрасываю маску и моргаю, пока глаза привыкают к тусклому свету. Понимаю, что мой мучитель где-то сзади, но не успеваю повернуться. Замечаю только спальню в деревенском стиле, с бревенчатыми стенами и аскетичной обстановкой. Похититель быстро закрывает мне ладонью глаза, прижимаясь волосатой грудью к моей спине. И я попкой чувствую его огромный каменный орган. «Дернешься, София! И мой член будет в тебе через секунду. Ты поняла? Не двигайся, пока я могу держать себя в руках». Глубоко дышу, стараясь успокоиться и понять, что же мне делать дальше. Слышу негромкий лязг цепи и понимаю, что мои руки поднимаются вверх. Он решил в этот раз меня подвесить над кроватью. Мои руки высоко над головой. И получается, я сижу на кровати, поджав под себя колени. Он снова надевает на меня маску. Теперь мне ее уже не снять. «Саратов!» Обращаюсь к мужчине по тому имени, который он мне назвал. «Зачем ты это делаешь?» «Я же ответил, София, потому что безумно тебя хочу». «Но я тебя нет!» «Давай проверим». Зачем я это сказала? Еще сильнее сжимаю бедра и остаюсь неподвижной, пока он усаживается сзади. Его колени с обеих сторон касаются моих бедер, а пахом он упирается мне в ягодицы. Обнимает, прижимаясь всем своим телом, обволакивая меня со всех сторон. Начинает мять груди, делая легкий массаж, каждый раз задевая шершавыми пальцами соски, а языком щекочет ушную раковину. Еще в прошлый раз тело меня предало, а сейчас ощущения вернулись и стали еще острее. Но разве так может быть? Нет! Беспомощный стон срывается с губ, когда я поняла, что его умелые ласки начинают меня возбуждать. От каждого дерзкого движения пальцев удовольствие теплыми волнами расходится по телу. И сейчас я дрожу не от холода, а от возбуждения. И он не торопится, хотя я знаю, что он возбужден. Несмотря на то, что чувствую влагу между ног, я сжимаю бедра еще сильнее, поджимая пятки под попу, не пуская его нахальную руку ни спереди, ни сзади. Саратов смеется и отодвигается. Снова тихий лязг цепочки. Он легко приподнимает меня еще выше, над кроватью. Теперь я стою на коленях. Бедра сжаты до судорог, но сзади он беспрепятственно проникает во влажные складочки, одним, а потом и двумя пальцами, раздвигая половые губы и начиная двигаться. А его губы и язык продолжают чертить узоры на моей шее и ключицах. Я чувствую хриплое дыхание на своей коже и его дрожь. Наслаждение становится невыносимым, и я понимаю, что насаживаю себя на его пальцы. «София, какая ты влажная! Ты это хотела от меня скрыть? То, что тебе нравится, чем мы занимаемся?» «Нет!» Его резкие, дерзкие движения продолжаются, не щадя мои чувства. Пальцы трут клитор и стенки влагалища в быстром темпе, а я двигаюсь навстречу пальцам. С криком кончаю, содрогаясь от удовольствия. Ноги перестают слушаться, я больше не могу сопротивляться, и Саратов широко раздвигает мне ноги, берет за бедра и сажает попы на свои колени. Слышу, как он быстро надевает презерватив, чуть приподнимает меня за подмышки, медленно опуская на свой член. А я вспоминаю, какой он большой и как мне было больно в первый раз. Казалось, конца не будет его проникновению, но расслабленное тело позволило ему войти до упора. Чувство наполненности до предела не вызывает боли, лишь очередной виток удовольствия. Для меня это ужасающее открытие. Я чувствую ягодицами жесткие паховые волосы, а дыхание Саратова вырывается со свистом из его груди. Он сдерживается из последних сил, я это знаю. «Наклонись чуть вперед, София. Я тебя держу». Наверное, мне нужен упор в виде спинки кровати, но мои руки высоко подвешены, и я наклоняюсь на его руки, еще шире разведя колени. Изгибаю спину со стоном, или мы стонем одновременно, не знаю. Но в этот момент он начинает двигаться. Немного отодвигается назад, а потом резко входит, крепко держа меня руками. Мощно, глубоко, грязно, не щадя. Я кричу от каждого удара, а удовольствие тугой спиралью снова закручивается внизу живота. Движения становятся просто бешеными. Я понимаю, что в какой-то момент Саратов сам перестал себя контролировать. Брызги влаги и возбуждения между нашими телами разлетаются во все стороны. Шлепки тела об тело такие громкие, крики смешались, и я снова взрываюсь кипящей лавой. Кричу, содрогаясь снова и снова. А Саратов вслед за мной рычит, сильно кусая меня за шею. Словно держит зубами, как животное, содрогаясь от собственного удовольствия. От бессилия я не чувствую своего тела. Впрочем, руки я перестала чувствовать уже давно. Он словно прочитал мои мысли. Короткий щелчок, и освобожденный от наручников я падаю на кровать. Мне сложно осознать сразу, что произошло. Я получила огромное удовольствие, занимаясь грубым сексом с незнакомцем, которого в глаза не видела. Я где-то читала, что даже проститутки притворяются, делая это. Я вот не притворялась. Да кто же я после этого? Саратов может не бояться. Я больше не хочу его видеть. Не хочу знать, как выглядит. Хочу, чтобы он снова сделал то, что сделал. Потому что ничего восхитительнее я в жизни не испытывала. Наверное, ощущение грязи будет потом. Сейчас я слишком ошеломлена произошедшим. «Прости, София, я слишком долго тебя ждал». Чувствую, как Саратов переворачивает мое беспомощное тело на спину и раздвигает мне ноги. Чуть чертыхнулся, видимо, меняя презерватив на новый. Минутная заминка его разозлила. И медленно входит, наращивая темп, до бешеного за несколько секунд. Сплетая мои пальцы со своими над моей головой, думая, что я могу его увидеть, сдернув маску. Не знает, что я не хочу. Вернее, хочу. Приподнимая бедра навстречу каждому мощному удару. Его грубые проникновения сейчас полностью подчиняют мое тело. Оно слушается не меня, его. Саратов склоняется, я чувствую, как зубами он засасывает мой сосок. оттягивая и прикусывая до легкой боли. Я снова кончаю, бьюсь в конвульсиях, потому что больше не могу и могу. Оргазм в этот раз не заканчивается. Все длится и длится. В этот раз он без сил падает на меня, даже не выходя. Остается внутри. Я знаю, что ему нравится. Как я сжимаю его член, пульсирую вокруг него. Я настолько обессилела, что не могу даже двинуться. Чувствую, как мой мучитель вытирает мокрый лоб о мою грудь. «Прости, София, но пощады сегодня не будет. Я понимаю, что ты завтра не сможешь ходить, но мне плевать. Я мерзавец и сволочь, но ты это уже знаешь».